Не из-за своей неловкости, а потому что кто-то перерезал тали, на которых держится рей, давно им излюбленный. И не случайно на его друга напали в то же самое время, когда случилась неприятность с реем. Неужто капитан не видит, что тут продуманный и хорошо подготовленный заговор? «А вы при данных обстоятельствах ожидали чего-нибудь другого?» — спросил капитан. «Некогда мне спорить с вами, мсье де Кукан. Скажу только, не будь вы пассажиром, я бы приказал вам за неповиновение всыпать 25 плетей. И марш оба в каюту!» «На этом судне командую я. И кто мне не повинуется, будет наказан!» «Приношу вам свои извинения, капитан», — сказал Петр. «Очень благородно с вашей стороны. Однако этим вы не воскресите человека, чья смерть на вашей совести». Петр повернулся и, сопровождаемый Франтой, удалился в каюту. «Как это ты стерпел от такого сморчка?» — спросил Франта. «Чего не дал ему в рожу?» «Потому что он прав», — ответил Петр, усаживаясь в кресло. «Правда, я мог возразить, что он не приказывал, а просто советовал не выходить из каюты. Но в данной щекотливой ситуации нет смысла играть в слова, и я ничуть ему не удивляюсь и не обижаюсь на то, что у него на меня зуб. Зачем я распустил язык и раскрыл ему, что я и есть Паша Абдулла? Ты, Петр, всегда был хвостун. Главное, он показал себя честным человеком и не соблазнился миллионом принца Мустафы, будь проклято его имя. И все-таки я не похож на моего приятеля отца Жозефа, который радуется всякому унижению, всякому оскорблению и грубости, какую ему швыряет в лицо, потому что верит, будто воздаяние за это ему скостят посмертные муки в чистилище. Во мне оскорбления пробуждают ярость, и если у меня нет возможности эту ярость свободно излить, я готов лопнуть или биться головой об стену. Чувствуя, что он вот-вот лопнет, Петр вскочил, чтобы облегчить душу вторым способом, то есть биением головой об стену. Да, вовремя смекнул, что это был бы поступок слабого человека, поступок совершенно бесполезный и недостойный. Посему, махнув рукой, он снова повалился в мягкие объятия кресла. «Никогда не говори», — произнес он, помолчав, — «что потерял то или иное. Говори всегда, я его вернул. Умер твой друг, он был возвращен. Жена умерла, она возвращена. Ты лишился имущества, должности, звания, власти? Да нет, и это все возвращено. Ты скажешь, тот, кто все это у тебя взял, негодяй. Но что тебе до исполнителя таких возвратов? Пока тебе что-то еще оставлено, относись к нему, как проезжие относятся к постоялому двору, в котором остановились на ночь, то есть как к чужой вещи. Такова примерно мысль стоика Эпиктета. И нет сомнения, мысль мудрая. Сам Эпиктет часто черпал в ней утешение. Но Эпиктет был рабом, и, что еще хуже, рабом, смирившимся со своей участью. Его господин был садист и любил развлекаться, истязая раба. Однажды он сжимал ногу Эпиктета в каких-то тисках, и раб спокойно предупредил хозяина: «Осторожнее, нога-то сломается». И сломалась. «Вот видишь, — сказал Эпиктет, — по крайней мере, избавился от работ, лечился, — пробормотал Франта, растянувшись, как был одетый на койке Петра. «Да, видно, плохо лечился».